Боец Семенов. Сон, приснившийся бойцу перед самым пробуждением, был какой-то нелепый и потому неприятный, хотя вроде как дом приснился. Открыв глаза, Семенов еще некоторое время шевелил губами, продолжая убеждать жену, что Боров Борька никак не мог опроситься. С другой стороны, при этом он сам знал, что в загоне с Боровым откуда-то взялось три подсвинка, что совсем запутывало дело. Прогнал остатки сна, мимолетно попеняв себе, что могло бы присниться что-либо поприятственнее, а не глупые разборки на тему «не пойми, откуда взявшихся подсвинков», которые в хозяйстве, разумеется, пригодятся, но... Тут остатки сна улетучились полностью, и красноармеец забыл, что ему там снилось, как это обычно и бывает утром. Забот у него был полон рот, как и полагается рачительному старшине, на которого свалилось несуразное подразделение и куча всякого добра. Еще ночью, сидя свое положенное время часовым, чуть совсем голову себе не сломал, думая над простой, в общем-то, вещью. Всего один человек может тащить на себе самое большее 2 пуда груза. Это чтобы пройти сколько-то прилично и не сдохнуть по дороге, и бой принять, если придется. А оба раненых весили самое малое 4 пуда каждый. Да оружие тянуло 2 пуда, а в группе было всего-навсего 4 здоровых бойца да командир, да раненый легко середа. И получалось, что при полной нагрузке ничего толкового, кроме раненых и оружия, просто-напросто не утащишь, даже жратву. А бросать все нажитое непосильным трудом страшно не хотелось. Кушать-то хочется всегда, как говаривал сержант Драгунский. Это соображение мешало думать, не получалось так двигаться к своим. Только если перекатами отнес раненых, вернулся за остальным, но тогда очень медленно выйдет, и опять же будет перерасход жратвы, который и так не возы в обозе. Прямо хоть снова на большую дорогу иди машину брать в трофей. Так обратно грузовик уже нужен, в легковушку не влезть всем. Лейтенантик сидел, дежурил, ухитряясь при этом чистить свой карабин и держа под рукой на всякий случай Мосинку. Глянул на проснувшегося, кивнул, показав, что заметил шевеление. Остальные пока еще дрыхли, похрапывая и посапывая на разные лады. «Доброе утро, товарищ лейтенант», не вполне по уставу, но дружелюбно поприветствовал начальство Семенов. Начальство в ответ кивнуло, не возразив против неуставного приветствия. То ли и не поняло, что так боец показывает некую свою независимость, то ли решило не обострять ситуацию. «Посчитали имущество?» — тихо поинтересовался командир. «Посчитал. Как ни считай, все-таки все не унести. Разве что туда-сюда сновать челноком», — ответил красноармеец. «Значит, будем выбирать, что нести, а что бросить», — пожал плечами лейтенант. «Ну да, хорошо ему так говорить. Бросить. Бросить-то оно просто. А потом как раз брошенного и не хватает. Вы запишите основное. Оружие, боеприпасы, амуницию, снаряжение, провиант. Проще разобраться будет», — посоветовал Березкин. «Так у меня ни бумаги, ни карандаша», — развел руками боец. «Не вопрос, держите», — вынув из своей кожаной командирской сумки тетрадку и карандашик. «Тактика», — ответил лейтенант. «Сейчас сделаю. Разрешите вопрос?» Лейтенант, увлеченный, сосредоточенно собиравший затвор карабина, кивнул. «Как считаете, далеко нам до фронта идти?» «Километров 150-200, возможно, больше», — хмуро отозвался спрашиваемый. «Почему вы раненых с собой тащите?» «Одного раненого тащили. Усов недавно обезножил». Лейтенант помолчал. Детали тем временем под ловкими пальцами словно сами собой сложились в затвор с гнутой рукоятью. Потом аккуратно, с тихим щелканьем, затвор встал на свое место. Березкин загнал в магазин винтовки обойму, поставил на предохранитель, вытер тряпкой руки. «Мы хотели половчению пристроить местным. В село выбрали такое богатое, черт его дери. Даже самого его убедили, хотя очень ему не хотелось гражданским, из-за его раны. Ну, отправил ребят на разведку, а они вернулись, молчат. И мрачные. Спрашиваю, что? А оказалось, что немцы за помощь красноармейцам гражданских просто вешают. Вот и в этом селе у фельдшерицы 3 раненых бойцов и командиров Красной Армии было на лечении. Их пристрелили, а ее в назидание повесили. Прямо как была, в белом халате. В самом центре села. Я даже не поверил. Оказалось, правда. Но не полагается во время войны так поступать, это не по-военному. Медиков и раненых конвенции защищают. Не понимаю, что такое у немцев случилось. В первую точно знаю, что не вешали они медсестер. А тут не пойму, может, самоуправство? Он вопросительно посмотрел на бойца. Не похоже, пожал плечами Семенов. Какие соображения? Не держат они нас за людей. Тут Семенов вспомнил, что лейтенант тоже явно горожанин, как и Леха. Добавил для понимания. И за скотину не держат. Под себя землю расчищают. И мы тут для них лишние. Но вроде лебеды крапивы в огороде. Почему так решили? Внимательно глянул собеседник. Тут Семенов вовремя прикусил язык, чуть не брякнув про приключения в плену, где на немецкое милосердие и соблюдение конквенкций этих непонятных нагляделся своими глазами. Вспомнил уговор с Середой, потому постарался вывернуться. «Видели не раз, как немцы наших пленных гонят, и как кто устал или ранитый, так добивают. Колонна пройдет, на дороге и в канавах трупов полно», не стал распространяться красноармеец. «Да и то, начнешь цветасто говорить, сразу ведь спросит собеседник, где и когда видал. Ну и получится, как с той голой Сусанной». «Так-то вроде лейтенант лопух лопухом, малец совсем, но ведь командир. Значит, не так просто, учили его всяким разным штукам. Да и котелок у него варит. Вон, немецкую винтовку собрал ловко. А вообще, надо бы время улучшить и поговорить всем четверым, что да как было, чтоб впросак не попасть». «В общем, оставлять раненых можно только там, где народу шляется немного. Да чтобы эти сраные немцы не болтались». «И да, я прекрасно понимаю, что летчику тут делать нечего, и его надо к нашим. Сам такое обеспечивал, было дело. Но своих бросать никуда не годится. И я своих бойцов не брошу. Поднимайте людей, нечего нам тут рассиживаться», — подвел итог Березкин. Поднялись быстро. То, что от места сбитым автомобилем и парой трупов рядом с ним совсем близко, поторапливало. Середа раскочегарил примус, но завтраком заниматься лейтенант посадил бурята, а сам вместе с артиллеристом внимательно рассматривали доставшуюся карту, приглушенно споря. Семенов новообретенным карандашом писал список имеющегося, старательно выводя круглые неустойчивые буквы. «Давайте, излагайте свои соображения и видение ситуации», сказал, прихлебывая заваренный трофейный чай, лейтенант, и посмотрел на бурята. «К своим надо. Фронт догонять надо». «Понятно. Что вы скажете, товарищ старшина?» Тут поднял глаза Семенов, но увидел, что вопрос задан не ему, а Лехе. «Сказали уже, берем раненых и пошли», — кивнул на бурята потомок. «Вы что думаете?» — взгляд на Середу. «Что тут думать? Трясти надо. В смысле, вариантов всего ничего. Либо тянем раненых, а все добро кидаем, либо тащим все, то тогда ползем, как сопля из носа. Вариант бросить раненых, понятно, не рассчитываю», — расставил все по полкам артиллерист. «Вы, фрейтор?» Человек с невыговариваемой фамилией брезгливо понюхал непривычный ему чай и заметил. «Раненых долго таскать плохо, даже на телеге. Им от этого хреново делается. Кровотечения возобновляются, боль выматывает, забыться не дает. Покой здорово помогает выкарабкаться без лечения. Даже серьезные раны, бывает, сами как-то вылечиваются. Кризис пережил, на поправку пошел, только не мешать. Иисусовым та же песня. Ему бы на печке, в затишке отлежаться». «Вешают за это немцы», — напомнил ему лейтенант. «И милиционистов они уже вооружают из местной сволочи», — напомнил Семенов. «Значит, надо искать, где немцы не бывают. Нужно отыскать поблизости село или хутор с нормальными людьми, которым можно доверить раненого и больного. Не везде немцы». «Если не гнаться за темпом и делать переходы по 10-15 километров в сутки, можно тащить все. Что-то по очереди, захватками, челноком и так далее», — задумчиво заметил Семенов. Видно было, что он не слишком доверяет местному населению. «Немцы за донос, наверное, какие-то деньги дают. Найдутся желающие подзаработать». «Нет, вшестером тащить двух носилочных — это ужасть. Хоть бы уже второй кое-как ковылял сам, тогда можно раненого, сменяясь, волочь. А с учетом возможности нарваться не только на немцев, но и гогоноподобное население», — проворчал Середа. «Дневной переход по 10 км с переноской сначала груза частью, один остается, а то и все прут обратно. Те, кто с ранеными сидел, одного берут и несут до места, куда барахло доперли. Те, что первые, отдыхают, потом добирают остатки и туда же, если надо, потом еще ходка. Плечо от 0,5 до 1,5 км, задумчиво стал прикидывать Березкин. «Вопрос в том, что жранья на такой марш не хватит», — заметил Бендиберя. «Значит, придется раз в несколько дней вставать лагерем у вкусного места и несколько дней добывать пропитание», — поморщился Семенов. «Но так до холодов никуда не выйдем», — напомнил Середа. «Относительно таскания раненого, уж не знаю, как кого учили, мы делали просто. Из сваленных стволиков с помощью ремней от галифе вывязываются носилки. В рост раненого плюс 3 поперечины внутри прямоугольника. Переносят 6 человек. Смена через 45 минут. Раненый обязательно привязывается к носилкам не менее чем 3 ремнями. Таким порядком человека можно тащить по 30 км в день по Чистолесью, Чищобам и даже в буреломах», — сказал ефрейтор. «Нас всего 6, а раненых 2. И из добра не вижу, что выкинуть можно, разве что тулуп и пару противогазных бачков, а также окровавленное обмундирование», — заметил с ехидной ухмылкой артиллерист. «Тулуп только цыган сбагривает, и только весной», — усмехнулся ответный ефрейтор. «Обмундирование и постирать несложно, а тулуп ни в коем случае не выбрасывать, бо штука дельная», — заметил Семенов. «Можно лямки санитарские для носилок сделать, чтобы вес не на руки, а на плечи шел», — предложил Середа. «Можно, но не имеет смысла. Сначала вроде легче, но потом звездец, факт. Лучше уж на руках тащить. С каждого конца по гаврику, один в середине несет, с другой стороны тоже 3. На человека приходится 15 кг максимум. Но 4 на носилки надо», — покачал головой ефрейтор. «Ясно, резюмирую. Сейчас собираемся и выступаем, совершая марш в 9,6 км. Вот сюда», — и лейтенант показал Середе ногтем место на карте. Тот согласно кивнул, Березкин продолжил. «Относим туда Усова и часть имущества. Возвращаемся налегке и транспортируем половчению и оставшийся груз. После чего там разбиваем лагерь и производим поиск в сторону дома лесника. Вот тут», — ткнул пальцем в карту. «И этого назову его хутором строение. Товарищ Жанаев, и вы, ефрейтор, делаете нормальные носилки, благо мы теперь брезентом разжились. Вы, товарищ Семенов, со своими товарищами готовите вещи к транспортировке. Выходим через час. Вопросы есть?» «Вопросов нет», — отозвались товарищи. «Выполняйте». Поминая старшину роты Корнача и всю кротость его, Семенов старательно составил список. Получилось даже где-то и красиво, и боец полюбовался своим творением. После того, как он научился писать, этот акт сложения букв в слова всегда вызывал у него тихую радость пополам с гордостью. На тетрадном листе, словно рота на торжественном построении, выстроилась осмысленная и выстраданная. Оружие группы. 1. Пулемет ручной Хаттельроульт, 33 патрона. 2. Винтовка немецкая, 51 патрон. 3. Винт Мосинки, 3 штуки, 110 патронов. 4. Автомат лейтенанта Березкина, ППД, 0 патронов. 5. СВТ, 40 патронов. 6. ТТ лейтенанта Березкина, 8 патронов. 7. Кинжалов, 3 штуки. 8. Парабеллум Середы, 4 патрона. 9. Парабеллум маленький, 3 патрона. 10. Карабин в чехле, 36 патронов. Одежда. 1. Тулуп. 2. Комплект немецкой формы полный, 1 штука. 3. Комплект труд офицерский, 1 штука. 4. Комплект труд солдатский в крови, 1 штука. 5. Комплект зеленый в крови, 2 штуки. 6. Одежда Стецько, китель польский, 1 штука. Амуниция. 1. Плащ палатки немецкие, 3 штуки. 2. Каски немецкие, 3 штуки. 3. Бачки противогазные, 3 штуки. 4. Фляги, 6 штук. 5. Котелки, 7 штук. 6. Примус бензиновый, 1 штука. 7. Печка с сухим спиртом Эксбит, 1 штука. Тут заметил, что не записал сапоги, что были в избытке. Всякий брезент, одеяло и прочие вещи, например, тормоза. С тормозами была дополнительная сложность. Боец не знал, как правильно их записать, и опасался обмешуриться. Совсем сложно было с харчами, потому как там Середа откопал и напереводил всякого разного, начиная с пакетиков, содержащих сухой пахучий порошок. Но надпись, в чем артиллерист готов был побожиться, гласила, что это маршевый напиток, и кончая упаковками с сухим спиртом, что тоже вызвало непонимание у Семенова. «Спирт? Сухой?» Особенно удивился, когда Середа походя объяснил, что эти маленькие брусочки словно спрессованного сахара на самом деле для разогревания пищи и для разжига примуса. Совсем запутал. Не меньше вопросов вызывали и консервные банки без этикеток, а их запасливый немец припас с десяток. Вот одну вчера открыли на ужин, оказались мозги. Что в других, никто сказать не мог. Единственное, что было ясно, что в своем мешке три шмата сала да лук-чеснок, а в немецком рюкзаке свежий хлеб и два круга колбасы. Потом новоиспеченный старшина запнулся о чемодан и вспомнил, что еще и белье надо бы на учет взять. Просто голова кругом пошла, а времени-то и не было. Окончательно огорчило то, что совсем про аптечку забыл. Все пилюли и баночки Середа сложил в жестяную коробку, взятую с брошенного перемотоцикла, и теперь по уму надо было прозабраться. Но этим заниматься Семенов откровенно побоялся, и категорически не хотелось выбрасывать хоть что. Просто сердце кровью обливалось, потому как за что ни схватись, ну все нужное. И если не сей момент, так завтра понадобится. Только, можно сказать, разбогатели, и на тебе. Так еще и самим себя раскулачивать, что совсем горько. Лейтенант возился с ранеными своими, вроде поил, кормил и говорил о чем-то. Семенов подошел поближе, присмотрелся. Оба бойца были какие-то маленькие, щуплые, и это было хорошо. Окажись тут, здоровяки тащить было б тяжелее. Один лежал совершенно безучастно, его лицо восковое, с полупрозрачной какой-то кожей. Неживое уже, только глаза двигались. Семенову не понравилось. Словно со старой иконы лик, не здешний уже, не земной, а потусторонний. Плохо бойцу, отходит уже, пожалуй. Второй, лежавший на животе, отчего ему было трудно пить из фляги, наоборот, был живехонький, злой, ругался, как заведенный, как пулемет чистил. Ранение у бойца явно было стыдное в задницу, но тут насмехаться б над ним Семенов не стал. Как-никак серьезный семейный человек, а не малец несмышленый. И уже понимал, что на войне смерть с любой стороны подлететь может. Так бы попало в руку, и был бы как огурец, вот, к примеру, как бравый Середа. А так, лежи пластом, и не идти, не ползти. Даже во сне не поворочится себе в удовольствие. Раненый злобно посмотрел на незнакомого бойца, заранее щетинился и приготовился ругаться, но морда у Семенова была постная, выражение имело не больше, чем свежеструганная доска, и никакого ехидства в свой адрес измученный паскудной раной человек не обнаружил, потому и смолчал настороженно. «Вот, товарищ лейтенант», — написал коротенько, — протянул выстраданный литературный труд начинающий писатель Семенов. Березкин невозмутимо взял листок, поставил точки над «ё» в своей фамилии, исправил заковыристые слова «парабеллум» и «комплект» и спросил, «Что мы можем тут оставить?» «Жбаны от ихних противогазов, да каски», не задумываясь, ответил Семенов, прикинувший, что это железо, если и не полпуда весит, то где-то около того, обойтись можно и без них. «Мало. Что еще?» «А остальное надо, товарищ лейтенант». Командир поморщился, стараясь это сделать незаметно. Беда была в том, что он и сам был запасливым, несмотря на молодой возраст, и сам же приказал еще больше увеличить вес, взяв насос и камеры сбитого авто. И тоже натерпелся от лесной нищей жизни. Сам был горожанином, в лесу бывал только на прогулках или за грибами, в семье жил на всем готовом, благо были живы и мама, и папа, а в училище курсантам опять же не было печали, о них заботилось начальство. Потому самостоятельный поход по лесу сильно озадачил молодого командира тем, сколько доставил неудобства чисто в бытовом смысле. Весьма надежный боец Усов на одном из холодных ночлегов заболел и стал просто падать на ходу, теряя сознание. А теперь его состояние вообще пугало лейтенанта. Видно было, что человек просто умирает. Без ран, без боев, просто простудившись. И так терять хорошего бойца для Березкина было нестерпимо и больно, и стыдно. «Ладно, припрячьте это железо. И камеры с насосом тоже. Но чтоб найти можно было». Семенов кивнул. Сделать тайничок невдалеке для него сложности не было никакой. Выбрал елочку поменьше, лопаткой прорезал дерны корни, вырезав вокруг деревца квадрат. Потом потянул за верхушку и словно люк в землю открылся, когда елка повалилась на земь. Быстро вырыл в рыхлом грунте углубление, чтоб все влезло, землю сыпал на кусок брезента и оттащил потом поодаль в ямку, замаскировал мхом. Каски поставил стопкой, рядом вставил футляры, накрыл сверху камерами. И насос, тяжеленный, зараза, завернутый в затасканную портянку, пристроил. Поставил ель обратно, но, как и было, с двух шагов ничего не заметно. Запомнил место, вернулся. Привычно ужаснулся тому, сколько тащить надо, но успокоил себя тем, что раненые все-таки плюгавые и тщедушные. Как и говорил лейтенант, выдвинулись через час, пыхтя под навьюченным грузом. Носилки получились удачными, Усов ожидаемо оказался легким, и потому до первого привала дошли достаточно быстро. Ноги никто не сбил, плечи не натер даже потомок, хоть и взмок, но держался молодцом. До второго привала дошли уже уставшими. Вот дальше пошло тяжелее, и когда добрели до нужного места, лейтенант вывел как по нитке, выдохлись изрядно. И что особенно огорчило, Середа совсем спекся, хотя и пытался из последних сил держаться браво. Семенов хотел сказать об этом командиру, но тот то ли сам сообразил, то ли ефрейтор его надоумил, и потому приказал Середе готовить обед к их возвращению, лагерь по возможности привести в порядок и присматривать за больным. Артиллерист из гонора и хохлядской упертости попытался было спорить, но приказ командира был резким и к спору не располагал. К тому же была поставлена и дополнительная задача – найти среди немецких медикаментов что-либо для лечения Усова. Тут Середе крыть было нечем. Обратно дернули налегке. Потомку Березкин велел оружие оставить для охраны лагеря, что старшина ВВС с радостью исполнил. Тащить 30 килограмм для него было непривычно, и он вымотался почти как и раненый артиллерист. Лейтенант поглядывал на него с неудовольствием, вспоминая свой полнокровный, здоровый взвод, с которым он вступил в бой совсем недавно. А теперь вот у него такая инвалидная команда. И это еще хорошо, потому как все-таки живые люди. Мертвых лейтенант не то чтобы боялся. Как комсомолец он был чужд всяких там старушечьих сказок, особенно в светлое время суток. Но все-таки живые ему нравились куда больше. Впрочем, Березкин произвел на Семенова хорошее впечатление, да и человеком оказался вроде толковым. Когда устроили перекур, лейтенант, поглядывая на красномордого Леху, тяжело отдувавшегося, рассказал, что уже имел дело с летчиками. Ефрейтор хмыкнул и, переглянувшись с командиром, сел в дозор. Чуточку поодаль от компании, видно было, что он эту историю и своими глазами видел, и слышал не раз, потому и полезнее всем, если он покараулит, а лейтенант негромко начал. Мы тогда только окапывались, еще до первого боя было. Смотрим, ревет что-то. Низко-низко, прямо на нас самолет несется. И дымит. И второй за ним. А мы в чистом поле и ямки только вместо окопов еще. Кто-то заорал «воздух». Я тоже команду подал, и залегли кто куда. А первый этот самолет как грохнется на брюхо сразу за нашими позициями. Пылищу поднял. Я смотрю, из кабины летчик вывалился и под крыло залег. А на хвосте вроде как сквозь пыль красная звезда. Наш, значит. А второй самолет свечкой вверх вывернулся так и вниз летит, лупит, потому что на земле из всех стволов. И свастика на хвосте у него и полоса желтая, немец. Слышу, хлопает что-то. А это наш ротный бегом бежит, орет. Огонь! Из своего ТТ по немцу на ходу стреляет. Я тоже команду подал. Кто из чего по фрицу давай лупить. У Даутова в диске трассеров половина оказалась. Он все тут же и выпулил, прямо струей такой. Красиво! Чуть-чуть не попал. Немец, как увидел, что по нему стреляют, этакое сальто-мортале винтанул в бок и на бреющем утек. Мы к летчику, а он вылез из-под крыла, отряхнулся, ну как мог, конечно. Перепачкался-то он знатно, потому еще мокрый был от пота, словно окоп в полный профиль выкопал. И на спине мокрое пятно, и под мышками также. Но видно, что солоно ему пришлось. Вот и налипло на него по-мокрому-то. А улыбается, говорит, спасибо, пешкадралы, спасли. Ротный подоспел, представились. Этот летчик, который капитан Воробьев, штурмовик. Диву даться, весь самолет в дырах, как сыр голландский. А летел, и летчик целехонький. Потом, правда, смотрели, там вся кабина броней защищена. Танк такой почти, только летает. Ротный сразу вестового послал в штаб батальона, а Воробьева этого пригласили чаю попить и закусить, значит. И нас, взводных, позвал. И политруков. Для срабатывания родов войск, как сказал. К самолету я часового поставил, сержанта Юрина, чтоб мало ли что. И тоже туда. Воробьев этот и рассказал, что как раз сделали из немецкой колонны на переправе киш-миш.